Глава 23. Поев, Брейн вышел из столовой и почти столкнулся с инструктором Форманом. «Доброе утро, сэр. На завтрак?» «Нет, я уже позавтракал. Я пришел тебя встретить. Давай, следуй за мной. Учебное время дорого стоит». «И какой у нас распорядок на сегодня?» – спросил Брейн, догоняя быстро шагавшего Формана. «Не у нас, а у тебя», – поправил его тот. «Прошу прощения, сэр. Какой у меня распорядок?» «Сейчас пойдем пострелять». «Вчера уже стреляли». «Вчера ты меня разочаровал». «Я же сказал, оружие плохое». «А сегодня оно будет хорошим». «Ну, а зачем все это? Хоть кто-нибудь объяснит, что за задание у меня будет?» Инструктор остановился. «Я не знаю. У меня приказ протестировать тебя, посмотреть, какие у тебя плюсы, какие минусы. Может, что-то подтянуть, подработать. Понимаешь? Так что ты меня не доставай. Я не та персона, которая все знает». И сказав это, Форман зашагал дальше. «Сэр, а вы не могли бы дать мне 4 саквера?» «Ха! С какого это барабана, курсант? Ты свалишь отсюда, а кто мне вернет мои деньги? Да и зачем они тебе?» «Сэр, я не прошу взаймы». «А зачем тебе? Наркотиков здесь все равно не достать». «Я воду хочу купить. Если будет вода, я скорее наберу форму. Вам же интересно, чтобы я получил хорошие результаты?» «Интересно, но воды здесь все равно не достать», – не останавливаясь, ответил тот. «Вы даете мне 4 саквера, а если я не смогу купить на них воду, верну их вам. Но за эти деньги я уже сегодня порадую вас хорошими результатами в стрельбе». «Там не только стрельба, еще будут кое-какие силовые тесты», – уточнил инструктор и снова остановился. «Знаешь что? Вот покажи-ка мне сначала хорошие результаты, а потом я дам тебе 4 саквера». Они шли довольно долго. Брейн и не подозревал, что здесь под крышей так много помещений. Но, наконец, пройдя через какие-то складские казематы, где было достаточно прохладно, они спустились на пару ярусов по бетонной лестнице, освещенной желтыми лампами в зарешоченных колпаках. Инструктор толкнул еще одну дверь, и они снова оказались в теплом и просторном помещении, которое Брейн в первое мгновение принял за кегельбан. Те же начищенные дорожки и отделка стен. Однако это оказался тир, а точнее настоящее подземное стрельбище, хорошо механизированное, освещенное и, судя по видневшимся вдали мишеням, протянувшееся метров на 200, а то и более. «Но как тебе?» – спросил инструктор. «Я впечатлен, сэр. Никогда не видел ничего подобного». «Проходи к ячейке номер 8», – сказал Форман, пропуская курсанта вперед. Всего их здесь было не менее 30, но только 2 были заняты. Видимо, основная часть курсантов обходилась подготовкой на имитаторах.